Глава 24. Невидимые изобретения. «Как думаешь, Фел-Фел, может, они спрятались тут?» — спросила Эгги Хуф опять слишком громко. Оттолкнув ее в сторону, Фелисити Бет прочитала надпись на двери. «С чего бы это им прятаться в кабинете с невидимыми изобретениями? Ведь тут мы их сразу найдем. Изобретения невидимые, а их как раз будет видно». «А вдруг они нашли какое-нибудь невидимое изобретение, которое их тоже сделает невидимыми?» Фелисити смутилась. Эгги была права. Эгги Хуф оказалась умнее ее, Фелисити Бет. «Ой, Фел-Фел, что это с твоим лицом?» Фелисити зажала уши руками. Наверное, потому что из них вот-вот бы повалил пар от злости. И направилась к кабинету Гретель Грин. «Но, Фел-Фел... «Зачем нам туда? Там они точно не станут прятаться. Они же знают, что в ее кабинете мы будем искать прежде всего». Не обращая на подругу внимания, Фелисити подошла к двери. Они прилетели сюда не для того, чтобы найти Вегу. Силия Крейфиш велела отыскать очень важный документ, и Фелисити собиралась во что бы то ни стало справиться с заданием. Внезапно она остановилась. «Фел-Фел, ты в порядке?» забеспокоилась Эгги. «Как думаешь, бабушка права? Ну, что водостоком должны править взрослые, а не дети, как мы?» Эгги изумленно на нее уставилась. Фелисити никогда еще не спрашивала ее мнение. «Ну?» — резко спросила Фелисити. Эгги Хуф стала думать изо всех сил. «Мне кажется, неважно, права она или нет», — наконец выдавила Эгги. «Она злая, и это самое главное, верно?» Фелисити принялась ковырять заусеницу ногти. «Да, но она считает, что дети ни на что не годятся, что мы слишком тупые и не можем править водостоком. Ты с ней согласна?» Эгги энергично закивала. Фелисити Бет тяжело вздохнула, а затем щелкнула пальцами, и дверь в кабинет Гретель Грин разлетелась в пыль.